Ну, двинули. Нам тут больше искать нечего. Настреляются, вернутся на свою хату. Усков замялся. И вот еще что. Я из дела выхожу. Дружбан мой тоже. Провально это дело задумал. А Мефодий с годами из ума выжил. Тут не то что вышка. До суда не доживешь. Ты уж мне поверь. Давай расстанемся и забудем. Годится, — сказал Акула. Поедем в гараж. Заберем волжанку. Могу старенький «Жигуль» трешку отдать. Права имеешь? Доверенность сделаем. Тачка на ходу, — предложил водитель. Так и сладили. Взяли «Жигули», «Волгу» опять в гараже оставили. Водитель протянул Николаю ключи, техпаспорт и доверенность. Там только фамилию твою вписать. «Жигуль» старенький, в розыске не значится. Николай повернулся к Ускову. Ну, поехали разбираться. Они поехали в центр и легко получили одноместный, вполне приличный номер в гостинице «Минск». Взяли в буфете бутылку коньяка, кофе и конфет, поднялись в номер. Акула опустился в кресло, указал пальцем на кресло напротив и сказал: «Ну, исповедуйся». Стар стал, к покою привык. Думал, сдюжу, но понял, что не гожусь. Усков аккуратно пригубил из рюмки. Ты парень с мозгами, но не оперативник. Допустим, твои лохи дело исполнят, и ты сумеешь их увести. Наверное, ты кого-то прижать хочешь. А кого ты можешь прижать? Колесам соучастник. Ведь как только ты Бугаев с места мокрухи возьмешь в машину, так полностью становишься соучастником. А опытный следак в тебе вмиг организатора определит, и статья твоя конца иметь не будет. — А ты, значит, в милиции служишь? — Стукачом, — сказал задумчиво Акула. — Плохо. Николай подвинул столик с телефоном, набрал междугородный номер, трубку сразу взял Мефодий. — Никола! — закричал он. — Как дела в столице? Как товар? Чего не звонишь? — Здорово, отец, — ответил Акула. — Не кричи, все в норме. Вот сидим в гостинице, кое-что посмотрели. Твой старый корешок коньяк пьет, а помогать в покупках отказывается. — Дай сюда, я объясню, — зарычал Мефодий. — Здорово, — севшим голосом произнес Усков и замолчал. — Слушал. Акула отобрал у него трубку. — Мефодий, это снова я. В городе порядок? Ну и хорошо. За меня не беспокойся. Сергей Васильевич мужик правильный. Мы с ним, уверен, договоримся. Буду звонить каждый день в это время. И положил трубку. Усков сидел в кресле, согнувшись, закрыв глаза. По его глубоким морщинистым щекам текли слезы. Ну чего, разнёнился, как баба. Чего такого тебе Мефодий сказал? Он спросил, икнул Усков. Он спросил, сколько моим ребятам годков. Акула знал своего крестного и понимал, что это не пустая угроза. Видно, Усков тоже хорошо знал Мефодия. Но пока я живой и на свободе, никто не посмеет и пальцем тронуть твоих пацанят. Ты не знаешь воров. Аленке уже 17. На сходке ее порвут. — Ну, а ты не знаешь меня, — тихо ответил Акула. — Если что, то первым умрет Мефодий. — Ты что же, против своих пойдешь? — неверя спросил Усков. — Тебя же везде найдут. — А мы сделаем так, — отмахнулся от вопроса Акула. — Мне показываться на глаза моим бойцам нельзя, ты прав. Сразу соучастника прилепят, а то и организатора. Где моя дурья башка раньше была? Но я своего добьюсь. Ты Волгу перегони в свой гараж. Ездить будем на «Жигулях». Вопрос один. Как определить момент мочиловки? Думаю, что мочить будут обязательно вечером. Поутру народ на работу идет, и машин на шоссе много. Эх, знать бы, кого они хотят порешить. Николай, я завтра поутру подъеду к жилью жертвы, встану в сторонке и погляжу, кто из подъезда выходит, на чем ездит. Я так понимаю, раз замешанные ФСБшники, то жертва непростой человек, и за ней должна прийти тачка. Неплохо. Вот завтра с утра и двигай. И подумай, Сергей Васильевич, какую нам для стволов упаковку приготовить? Если все сложится, ты должен моих бойцов сразу отвозить на вокзал, а я забираю стволы и дую в аэропорт. Две лопаты, общий чехол, — ответил Лусков. Задуманное убийство депутата Думы Галины Старовой удалось. Дрожащие от страха уголовники не промахнулись, бывший вор благополучно отвез их на вокзал, а Николай Тишин по кличке Акула на следующий день с горячими стволами сел в грузовой самолет, вернулся в теплую постель и продолжал изображать болящего. Глава пятая. Вскоре в Катуне случилась перестрелка. Убили самого Кастро и еще трех боевиков. Банда Кастро распалась, некоторые ушли из города, среди них Юрий Косач и Петр Фетисов. Сапсан, в миру Мефодий Сильверстович, собрал сходку, держал речь, вбивая подельникам мысль, что если никто работать не станет, то город рассыплется, и они тоже начнут дохнуть. И лучше бандитам затихнуть, а кто такой крутой, что ему работать западло, пускай из пустых палаток и нищих налог собирает. Скоро выборы мэра города, так следует поставить своего человека, Николая Николаевича Тишина. Он на церковь деньги дал, человек сильный и справедливый.